есть мне сначала надо музыку придумать, но я не хочу торопиться, потому что, возможно, вот какое-то вот такое у меня сейчас, не знаю, такое сейчас какое-то состояние такое интересное, когда вот что-то хочется добавить, что-то украсить, понимаешь, если я сейчас запишу, это вот так обычно, но как-то, ну, а потом, знаешь, впоследствии уже что-нибудь докручу там какие-нибудь... играет это либертанка, по-моему.